ясное звучание самоцветов. Мы ничем не дорожим больше, чем жизнью. Каким бы человек ни был, богатым или бедным, если он не прожил долгую жизнь, он не выполнил своего назначения. Однако продлить свою жизнь невозможно. Даже если кто-то потратит на это все свои деньги и драгоценности, он не сможет этого сделать. Говорят также, что жизнь ничего не стоит в сравнении с праведностью. Воистину, больше всего люди ценят в жизни именно праведность. Жизнь – самое ценное, что у нас есть. Но поскольку, отстаивая праведность, мы подчас отказываемся от столь ценимой нами жизни, нет ничего достойнее праведности. Присматриваясь пристальнее к миру, мы видим, что есть много людей, которые легко расстаются с жизнью. Но как вы думаете, найдется ли из тысячи один, который умрет за праведность? Вопреки нашему ожиданию, среди смиренных слуг многие пойдут на это. Однако людям, которые почитают себя мудрыми, нелегко отважиться на такой шаг. Как-то погожим весенним днем я размышлял об этом, произнося отдельные мысли вслух, и тогда один из присутствующих обратился ко мне со словами: «Хотя имущество может глубоко порадовать душу, наше самое большое богатство – жизнь. Поэтому, когда приближается последний миг, человек готов отказаться от всего, что у него есть, лишь бы сохранить себе жизнь. Однако, зная, что найдутся люди, которые, не задумываясь, расстанутся со столь ценимой всеми жизнью во имя праведности, нетрудно понять, что праведность дороже самой жизни. Желание, жизнь и праведность – из этих трех разве не праведность люди ценят превыше всего?» «Рассматривая желание, жизнь и праведность, — отвечал я, — нет ничего удивительного в том, что мы больше всего ценим праведность. Но сказать, что все люди без исключения отдают предпочтение праведности, было бы ошибкой. Редко встретишь человека, который, отдавая должное жизни и желанию, никогда бы не изменял праведности в своих мыслях. «Богатство – жемчужина жизни», – продолжал мой собеседник. «Без жизни богатство бесполезно, поэтому жизнь ценнее богатства. Однако многие легко расстаются с жизнью во имя праведности». «Правда ли, что многие люди с готовностью рискуют жизнью во имя праведности?» – спросил я. «В этом мире много таких, которые не могут вынести оскорбления», ответил мой собеседник, «и поэтому, когда их оскорбили, они, не задумываясь, вступают в поединок и легко расстаются с жизнью. Это пример того, как следует ценить праведность и относиться к жизни легко. Это пример смерти за праведность, а не за богатство или жизнь. Или давайте посмотрим на тех, кто пал в бою. Таких не счесть. Все они умерли за праведность. Имея это в виду, можно сказать, что все люди ценят праведность выше желания и жизни. Смерть человека, который был уязвлен оскорблением, лишь напоминает смерть за праведность, возразил я. На самом деле, это лишь мгновенная безрассудность того, кто ослеплен гневом. По праву, мы должны были бы назвать такую смерть безрассудной, и не более. Такой человек отступил от праведности еще до того, как его оскорбили. Именно поэтому оскорбление уязвило его. Если в отношениях с людьми человек руководствуется только праведностью, его невозможно оскорбить. Если же человека оскорбили, это значит, что он утратил праведность еще до того, как это случилось. Праведность очень важна. По сути, праведность – это закон неба, дающий всему жизнь. Когда праведность входит в тело, ее называют природой человека. В других случаях ее называют добродетелью, правдивостью, человечностью и путем. Хотя обозначение меняется в соответствии с ситуацией, а действие определяется обозначением, по существу здесь говорится об одном и том же. Когда речь идет о человечности при участии многих людей, ее действие – доброжелательность. Когда речь идет о праведности и при этом решаются общественные вопросы, ее роль – не допустить ошибки при высказывании мнений.